Глава 150. Лэй Шэн. «Я не знал, что командир Юэ Джун был сегодня здесь!» Посмотрел Лэй Шэн на него. В его взгляде не было ни следа высокомерия. «Я был неправ. Пожалуйста, прости». «Конечно», — просто ответил Юэ. Видя такое отношение Лэй Шэна, собравшиеся здесь женщины в страхе посмотрели на Юэ. Лэй Шэн, будучи высокомерным и жестоким человеком, сейчас вел себя вежливо и учтиво, отчего сердца женщин и наполнили страхом. Ли Хун, девушка с выдающимися пропорциями, смотрела на Юэ с обожанием, готовой выполнить его абсолютно любое желание. Даже холодная Фан Чу посмотрела на него с некоторым блеском в глазах. «Командир Юэ», — обратился к нему Лэй Шэн, посмотрев жадными глазами на Фан Чу, стоявшую рядом с ним. «Это Фан Чу, которую я ищу. Не мог бы ты с ней расстаться? Я дам взамен трех красивых женщин, не сильно отличающихся от Фан Чу. Ты будешь доволен». Услышав, как Лэй Шэн говорит о женщинах как о товаре, глаза Гу Фэй Фэй, сестры молодого элегантного человека, гневно вспыхнули. Но она не посмела сказать что-либо. Все-таки семья Лэй контролировала военных и являлась сильнейшим кланом лагеря Лонгхай. Семья Пламенного Короля Гу тоже очень большой клан в Лонгхай, но даже обладая большими силами, они не сравнятся с мощью семейства Лэй. Даже имея своенравный характер, Гу Фэй Фэй видела и понимала общую картину, поэтому не желала бездумно начинать конфликт. Фан Чу побледнела, услышав слова Лэй Шэна. Она знала его плохую репутацию в седьмом небе. Он не только любил унижать женщин, но и, наигравшись, отдавать их своим похотливым друзьям, после чего таких женщин вообще отправляли приближенным солдатам в качестве живых игрушек. Женщин, попавших в руки Лэй Шэна, ждала судьба похуже проституток. В прошлом мире ее также преследовали дети влиятельных родителей. И самыми настырными среди них были Лэй Шэн и Нин Зисюань. Но она, как и в прошлом, и сейчас, отказывала им, понимая, какая судьба ее ждет в их руках. Поэтому после слов Лэй Шэна она застыла и не сильно подрагивала. Услышав вежливую просьбу Лэй Шэна, Эйюи выпустил девушку из рук. Он, конечно, не пошел бы ему навстречу, если Лэй Шэн бы потребовал ее высокомерно. Парень в военной форме уже отступил один раз, не нагнетая обстановку. И кроме того, пообещал обменять ее на других красивых девушек. Не имея какого-либо отношения или особых чувств к Фан Чу, Юэ не хотел ввязываться в этот вопрос. Его сильные руки, державшие ее за талию, отпустили, как Фан Чу сразу почувствовала озноб, пробежавший от головы до пят. Да, ей не очень нравилось, что он держал ее. Но теперь, освободившись из его объятий, она сильно захотела обратно. По крайней мере, в его руках она чувствовала себя в безопасности. Но отпустив ее, он дал понять, что больше не намерен защищать. Фан Чу перевела взгляд на Гу Яньи, который был единственным здесь человеком, кроме Юэ Джуна, способным противостоять капитану Лэй Шэну. Увидев ожидающий взгляд Фан Чу, Гу Яньи отвел свои глаза, не смея смотреть на нее, и уставился в свой бокал с ликером. Мощь клана Лэй была слишком велика, поэтому Гу Яньи не хотел импульсивно делать из них врагов. Как талантливый сын аристократической семьи, он прекрасно знал, как нужно делать выбор. Поняв, что Гу Яньи не будет ей помогать, Фан Чу потеряла всякую надежду на постороннюю помощь. Стиснув зубы, она встала на колени перед Юэ Джуном и с жалким выражением лица начала умолять его. «Командир Юэ, я прошу вас принять меня! Прошу, не отдавайте другим! Мое тело все еще чистое! Ко мне не прикасались другие мужчины! Если вы примете меня, я стану вашей рабыней и не посмею игнорировать ваших желаний! Я сделаю все, что вы захотите!» Видя, что девушка его мечты из прошлой жизни, встав на колени перед Юэ Джуном, умоляла его, Лэй Шэн начал закипать от злости. Узнав, что Фан Чу попала в седьмое небо, он пришел сюда сегодня только ради нее, желая заставить ее сожалеть о том времени. Он хотел наказать ее за невежественность и глупость, за то, что отказывала ему в прошлом. «Шесть! Командир Юэ!» Глаза Лэй Шэна покраснели от злости. «Я дам вам шесть самых красивых женщин! Отдав ее мне, вы станете моим хорошим другом! В любое время вы сможете развлекаться с любыми моими женщинами!» Помимо особенной Фан Чу, он рассматривал других женщин лишь как игрушки, которых можно в любой момент выбросить или уничтожить. А Фан Чу он не думал как об одной из кукол, которые были просто красивыми девушками. Юэ посмотрел на жалобную и нежную Фан Чу, выглядевшую словно только что сошедшей с картины. Протянув руку, он погладил ее по щеке и, подняв глаза на парня в военной форме, сказал: «Лэйшен, вы сами слышали, что она добровольно стала одной из моих людей. Она уже считается одной из них, и я не имею привычки обменивать своих людей на других. Пожалуйста, отступитесь». Имея взрывной характер, глаза молодого военного налились кровью, а в сердце вспыхнула ярость. Он сегодня уже сделал уступку Юйджуну, и вновь услышав отказ на его просьбу, он пришел в дикую ярость. Не удержавшись, он сделал шаг вперед. И 4 элитных солдата, стоявших за его спиной с кровожадными намерениями, также вышли вперед. В тот же миг с дивана одновременно подскочили 4 бойцов прямого подчинения Юйджуна, также испустившие убийственные намерения. Каждый из них убил десятки зомби и по нескольку человек. Каждый из них был тигром или волком. «Такие свирепые бойцы!» — с приятным удивлением подумал Гуяньи, увидев их слаженные и моментальные действия. Лэйшэн также несколько пришел в себя, встретив слаженный отпор его давлению. Он отчетливо ощутил, что хладнокровно смотревший человек, сидевший на диване, был сильным энхансером, способным убить сотни зомби. Даже если объединятся все люди, находившиеся здесь, они не смогут удалить его. К тому же, даже если Юйджун не будет ничего предпринимать, вероятно, они не смогут одержать победу над его 4 бойцами. Глубоко вздохнув, Лэйшэн с трудом подавил свой гнев и, выдавив улыбку, сказал: «Сожалею, что нарушил настроение командира Юя. В другой раз я обязательно проведу праздник, чтобы извиниться. Надеюсь, что вы сможете его посетить». Сказав это, он развернулся и ушел. Но так до конца не подавив свой гнев, он, оказавшись в другом помещении, схватил одну из красивых и обаятельных девушек, сопровождавших его, и безжалостно ударил ее по лицу. «Я даю ее вам!» Лэйшэн оттолкнул девушку, практически сразу зарыдавшую. «Спасибо, капитан Лэй!» — поблагодарили 4 бойцов. Хоть с этой девушкой капитан уже наигрался, потрепав ее немного, но для солдат такие красотки были очень редкими подарками. Естественно, они очень обрадовались. Статус и экипировка Юйджуна на данный момент: Юйджун. Уровень 27. Класс Темный рыцарь. Звание: первооткрыватель деревни Лэйдян. Сила: 20. 33 со снаряжением и званием. Ловкость: 36. Живучесть: 49. Выносливость СПМ: 46. Дух МП: 12. Стойкость: 21. Звание: первооткрыватель деревни Лэйдян. Плюс 1 ко всем характеристикам. Экипировка: меч Тандао. Оружие 1 уровня. Револьвер Стингер. Модель 2. Оружие 4 уровня. Защитный костюм. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ко всем характеристикам. Зеленые ботинки ускорения. Снаряжение 3 уровня. Плюс 10 ловкость. Кожаные перчатки. Снаряжение 1 уровня. Плюс 2 силы. Кольцо хранения. Снаряжение 6 уровня. Плюс 15 духа. Кольцо огненного шара. Снаряжение 3 уровня. Плюс 6 духа. Ожерелье шторма. Снаряжение 3 уровня. Плюс 5 ловкости. Навыки. Глаза восприятия. Бонусный пассивный навык. Призыв специального скелета. Плюс 2 улучшения. Активный навык 3 уровня. Теневой шаг. Активный навык 2 уровня. Усиление тела. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 3 живучести. Плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя. Активный навык 3 уровня. Искусство страха. Активный навык 2 уровня. Ночное усиление. Пассивный навык 2 уровня. Охватывающая броня. Активный навык 2 уровня. Огневая подготовка. Пассивный навык 2 уровня. Увеличение ловкости. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 10 ловкости. Причувствие опасности. Пассивный навык 3 уровня. Увеличение силы. Пассивный навык 3 уровня. Плюс 8 силы. Знание языка. Пассивный навык 2 уровня. Приручение зверя. Навык 3 уровня. Усиление. Красная жемчужина змеи. Плюс 8 живучести. Плюс 2 стойкости. Белая жемчужина свирепой обезьяны. Плюс 8 выносливости. Красная жемчужина змеи. Плюс 7 живучести. Плюс 1 стойкости. Красная жемчужина змеи X5. Плюс 18 живучести. Плюс 3 стойкости.